«Заходите оба», — раздался глубокий голос, который, казалось, нес в себе все превратности жизни. Услышав это, Ечень и Сунь Ся Цзинь вошли во дворец. Зал был огромен. На троне сидела высокая человеческая фигура. На первый взгляд она даже сидя казалась трехметровой высоты, а если бы она встала, то была бы высотой не менее 5 метров. Подняв голову, Ечень посмотрел на лидера клана водяных обезьян. Тот напоминал человека больше, чем он ожидал, за исключением огромного тела, слегка длинных клыков и густых волос на руках и голенях, он ничем не отличался от человека. «Итак, ты Ечень», — лидер клана слабо улыбнулся. Ечень слегка склонился, сложив ладони. «Приветствую лидера клана. Отставить формальности. Меня зовут Сунь Тай. Можешь звать меня Старик Сунь». Лидер клана, казалось, отнесся к Еченю серьезно. Если бы это был кто-то другой, он бы не сказал им свое имя. В конце концов, с каких пор пожилые люди начали сообщать юношам о своем имени по собственному желанию? На самом деле, Сунь Ся Цзинь был также очень удивлен, задаваясь вопросом, каковы были намерения его деда. Услышав слова лидера клана, Ечень приветствовал. «Старик Сунь, именно. Присаживайтесь. Давайте поговорим». Сунь Тай рассмеялся от души. Подчиняясь, Ечень сел рядом с Сунь Ся Цзинем. «Я слышал, что семья Ао преследовала вас в Бескрайнем океане. Расскажи подробности». «Клан Ао уничтожил семью моих 2 друзей. Я не мог оставаться в стороне и, таким образом, сбежал с ними в Безграничный океан». Ечень кратко рассказал о причине и ходе событий. Сунь Тай слабо кивнул. «Похоже, ваши отношения с этими друзьями не слишком глубоки, но вы все же сбежали с ними в Безграничный океан, не оставив их. Это доказательство вашего характера. Наш клан водяных обезьян придает наибольшее значение братству и верности. Отныне клан водяных обезьян – ваш дом. Вы можете приходить и уходить сюда, как вам угодно». Услышав его слова, Ечень был ошеломлен. Что он сделал для того, чтобы заслужить такую милость от клана водяных обезьян? Это было просто за гранью его воображения. «Мой клан водяных обезьян существует с середины древних времен. У самых слабых членов моего клана были таланты среднего уровня, а у лучших были таланты высокого уровня, как у меня и Ся Цзинь. Вы, возможно, не знаете много о способностях демонических зверей. Проще говоря, абсолютное большинство нашего рода на вашем континенте имеют таланты низкого уровня и небольшой потенциал. Чтобы обладать способностями среднего уровня, у них должен быть след родословной демонов из древних времен. Только в этом случае у них появится надежда стать демоническими зверями 9 уровня и даже 10 уровня. Таланты высшего сорта – это ветви могущественных демонических зверей из древних времен. Когда представители этой части демонических зверей вырастут, они автоматически станут демоническими зверями 9 уровня и с высокой вероятностью станут демоническими королями. У твоих друзей есть родословная змея с 9 головами, что делает их обладателями таким же, как у нас, талантом высшего ранга. Конечно, змей с 9 головами, лучший из лучших, вершина таланта, гораздо более мощного по сравнению с нами. То есть 9-главый змей не был бы обычным демоническим королем. Переведя дух, Сунь Тай снова заговорил. «Возможно, тебе интересно, почему я так дружу с тобой, верно?» А Еченю было ой как интересно. «Мы, водные обезьяны, не лжем. С того момента, как ты вошел в пещеру, я почувствовал твое существование. Твое тело несет в себе настоящую ауру дракона и обладает огромным потенциалом. А еще у тебя есть пронизывающее намерение меча. Уже само появление такого намерения меча – настоящее чудо. Грядет война, и мой клан водяных обезьян не сможет остаться в стороне. Такой гений, как ты, важен для моего клана. Я считаю, что ты уже сталкивался с подобными вопросами». Сунь Тай был предельно честен и не пытался юлить. Ечень сразу понял, он действительно сталкивался с такими ситуациями раньше. Сюань Хао и Драконий Король ожидали его. Ничего не случается без причины. Они не будут носились бы с ним без причины. В конце концов, он не был небесным принцем. И если они будут продолжать в том же духе, его умения станут на голову выше остальных. В противном случае королю драконов было бы незачем так внимательно относиться к нему. Они не были родственниками или близкими друзьями. «Мои слова не смутили тебя, не так ли?» Сунь Тай посмотрел на Еченя. Тот покачал головой и улыбнулся. «Похоже, мы с водяными обезьянами слишком похожи. Мне больше нравится прямолинейность, а не обман или заблудство». «Хорошо». Сунь Тай стал восхищаться Еченем еще больше после этого небольшого разговора. Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта https://lakhorizont.ru. Если вам понравилась глава, оставьте комментарий. https://lakhorizont.ru Доминирующий меч. Отблагодарите нашу команду. https://lakhorizont.ru поддержит проект. Помощь проекту, кликнув на рекламу. https://lakhorizont.ru. Глава 496. Глава 496. Улучшение. Старик Сунь, могу я попросить вас об услуге? Вернул Ячень просьбу в процессе разговора. Конечно, если это в моих силах. Это касается моих друзей. Могут ли они остаться у вас? Их преследует семья Ао, а самостоятельно я защитить их не смогу. Конечно, если это станет причиной неприятностей для вашей семьи, я найду другой выход. Ячень выложил все как на духу. Змей Ван и Ван Мэй были слабее него, потому были бы ему лишь обузой. К примеру, без них ему не надо было бы совершать такое изнурительное путешествие. Даже если бы он не смог справиться с преследователями, сбежать ему не составило бы труда. А если бы решил принять бой, то прежде чем бежать, успел бы ранить одного-двух. Сунь Тай рассмеялся. Я-то думал что-то серьезное. Не беспокойся, им у нас понравится. Что касается возможных проблем, то нас не волнуют подобные вещи, даже если эти полузвери прибудут прямо сюда. Я уверен, что мы продержимся как минимум 200 раундов. Спасибо вам большое. Ячень наконец смог расслабиться. Он всегда неуютно себя чувствовал, если его в путешествии сопровождали люди. Кстати, я тут случайно нашел несколько кристаллов силы духа на останках воина царства жизни и смерти. Нашей расе они без надобности, а тебе пригодятся. Сунь Тай открыл ладонь, на которой засияло 10 кристаллов. Его руки совершили в воздухе полукруг, и Ячень поймал их в воздухе. Внимательно осмотрев каждый камушек, он увидел, насколько они большие и сколько силы в них хранится. Кроме того, эти кристаллы совсем не походили на те, что он находил раньше. Те лежали уже слишком давно и утратили былую силу. Это же... Ячень поднял голову и взглянул на Сунь Тая. Это был слишком дорогой подарок. Сунь Тай покачал головой. Я не думаю, что тебя можно перетащить в нашу лодку, связав по рукам и ногам. Это не в наших правилах. Наша семья руководствуется девизом, что поступать с человеком нужно так, как хотел бы, чтобы этот человек поступал с тобой. Я не достоин такого обращения. Я стану вашим самым преданным союзником. Но пока я могу отплатить за такое обращение только безмерной благодарностью. От всего сердца ответил ему Ячень. Разговоры продолжались вплоть до полуночи. Следующие полмесяца Ячень поглощал силу духа из кристаллов. Процесс был совсем не похожим на то, что было раньше. Теперь кристаллы были намного сильнее и богаче, что также значило, что поглощать их будет намного тяжелее. У Ячня заняло 2 дня только на то, чтобы стабилизировать эффекта поглощения одного камня и приступить ко второму. Еще через полмесяца вокруг его тела начала появляться красноватая дымка, чем-то напоминающая дух. Она начала курсировать по телу Ячня, в крови, плоти, костях и даже костном мозге. Под вибрацией потока ци, Ячень чувствовал, как начинают распадаться различные внутренние блоки его тела. Все его естество как будто встрепенулось после долгой спячки. Отдохнувшие и наполненные силой, в его комнате была ванная, где постоянно была теплая вода. Окунувшись, он не смог сдержать удовлетворенного урчания, и напряженность тела начала потихоньку спадать. Кристаллы духа, что дал мне старик Сунь, содержат очень много энергии. Раз в 50 больше, чем те, что я использовал раньше. Благодаря ему я дотренировал духовное тело до 99%. Теперь осталось только стабилизировать все и завершить культивацию. Сжав кулак, он ударил воздух в стену перед собой. Пуф! Стена тут же начала распадаться, как будто из праха кто-то попытался сделать куличики. Если бы здесь появился знающий человек, он бы с уверенностью сказал, что в этом ударе не было ни капли Чжэнь Юаня, силы воли или физической силы. Той силой, которая содержалась в этом ударе, нельзя было пошевелить даже ребенка. Но каким-то образом она смогла пробить стену. Широко улыбнувшись, Ячень подумал про себя. Процесс перехода с царства достижения астрала в царство моря душ еще называют уход от царства живых. Как только духовное тело завершится, это будет значить, что культиватор уже наполовину не в человеческом мире. Их тела теперь превращались в оружие, а не в сосуд. А сами они уже были способны влиять на свое окружение. Хорошо, что после такого перехода, лимита Чжэнь Юаню просто не будет существовать. Это развяжет руки для дальнейшего роста. Если раньше, когда я тренировал 14 уровень заклинания меча зеленого лотоса, это помогало только очистить Чжэнь Юань, но не увеличить его количество, то теперь ситуация совершенно иная. Общее количество его Чжэнь Юаня теперь останавливал только лимит 14 уровня заклинания меча зеленого лотоса, пока духовное тело сформировано не полностью. Потому эффект будет на 3% меньше. Искупавшись, Ечень наконец вышел из ванны и оделся в чистое. На следующий день, что, неумирающее тело начинает улучшаться все быстрее. Что происходит? Как и раньше, Ечень продолжал культивировать неумирающее тело, но теперь скорость его откровенно удивила. Она была примерно такой же стремительной, как в критичные моменты стресса. Всего за полдня он смог поставить отпечаток души на правую руку. Может, у меня и с духовным телом чего выйдет, а, кроме того факта, что духовное тело уже было практически завершенным, ничего кардинально не изменилось. Потому он быстро нашел, в чем же причина. Всегда считалось, что неумирающее тело могут тренировать только воины царства жизни и смерти. Хотя Ечень уже начал тренировать первый уровень восстановления, до настоящих мастеров ему еще было далеко. Только воины царства моря душ могли изучить этот уровень досконально. Почему? Главное отличие воинов царства моря души царства достижения астрала заключалось в разнице души, Чжэнь Юаня и физического тела. С учетом, что техника неумирающего тела требует поставить отметины души на физическое тело, как на оружие, все становилось на свои места, ибо именно так относились к телу воины царства моря душ. Ечень обладал душой, сравнимой с воинами этого царства, а вот тело у него было еще воина царства достижения астрала. Теперь же он был почти готов к переходу в новое царство, потому неудивительно, что тренировка неумирающего тела также ускорилась. Теперь все ясно. Наш герой радостно заулыбался. Его духовное тело было уже в шаге от полного формирования, а значит, не за горами и полное понимание первого уровня неумирающего тела. Это невероятно возвысит его. Потенциал увеличится раз в 10. Если он столкнется с противником своего же уровня, то сможет убить его парой движений. Даже во время поединка с двумя или больше противников, волноваться сильно не стоило. Воу-воу-воу. Невероятно сильная вибрация души начала распространяться по телу, медленно накрывая его. Ци тела начала формироваться в луч, пересекающий все его естество. Первый уровень неумирающего тела завершен. Открыв глаза, он тут же достал кинжал и пронзил себе грудь. Пуф, и ничего не почувствовал. Не думал я, что смогу справиться за столь короткий срок. По моим подсчетам должно было пройти пару лет. Когда он получил руководство неумирающего тела, то заранее подготовился к тяжкому труду. Но точно так же он подготовился к тому, что как бы тяжело Еченю ни было, он не отступится и довершит начатое до конца. А тут каких-то 3 месяца, и он уже завершил начальный уровень. Воу-воу-воу. Облегченно выдохнув, он подумал про себя. Второй уровень искусства неумирающего тела позволяет отращивать утраченные конечности. Не думаю, что сейчас подходящее время для тренировки нового уровня. Но оно и к лучшему, будет время сосредоточиться на боевых техниках. За 3000 миль от пещеры водяных обезьян, как яркий коралл, засиял на дне океана луч. Курсируя на морском дне, быть неспособным не коснуться земли, ни неба, было очень легко потерять разум и впасть в отчаяние. Ты оказывался полностью отрезанным от мира. Когда все 5 чувств не могли ничего рассказать и молчали, у человека оставался лишь разум. Закрыв глаза, Ечень постучал пальцами по мечу. Дзинь. Послышался звук металла. Что это за звук? Кто это нарушает мой покой? Возле пещеры было много зверей 9-го ранга. Одним из них был голубопанцирный краб. Он славился своей агрессивностью и мощной защитой. Отличные бойцы в ближнем бою. Они нисколько не боялись других зверей, только водяные обезьяны его слегка пугали. Именно потому краб так разозлился, услышав какой-то непонятный звук. Пуф, 8 ног быстро засеменили по дну. Вскоре он увидел, от кого исходит этот странный звук. Человек в синем, а звук доносился от его меча. Краб не умел разговаривать, потому просто создал большую волну с помощью своих клешней, чтобы предостеречь человека. Именно так он всегда поступал с непрошенными гостями. Вот гаденыш, даже внимания не обратил. Увидев, что Ечень даже внимания не обратил на волнение воды, краб впал в ярость и выпустил в Еченя еще струю воды. Тот лишь отодвинул левую ногу, чтобы избежать потока. Краб уже был готов подбежать и разорвать человека на куски, Но Ячень внезапно открыл глаза, из них тут же высвободился сноп света. Ха! Учитывая, что меч был недалеко, он быстро высвободил голубой свет, а потом и золотой. Быстро соединившись, эти лучи окутали его тело. Стоя в этом импровизированном коконе, Ячень атаковал. Бум! Вода забурлила и разделилась на две части, формируя прогалину в 100 метров. Краба отбросила в одну секунду. Удивленный такой силой своего противника, он задрожал от страха. Если бы я прямо набросился на него, то был бы уже мертв. Вернув меч в ножны, Ячень даже не посмотрел на краба и подумал. Прошла всего неделя, а искусство резонирующего излучения золота достигло уже 50%. Настолько же увеличилась и сила атаки. Думаю, пора продолжить изучение глубокого познания золота. За месяц в пещере Ячень успел достичь многого. Духовное тело было сформировано на 99%, первая часть неумирающего тела изучена, а теперь еще и искусство резонирующего излучения золота достигло 50%. Вжух! Он развернулся и поплыл в сторону дома. Он уходит. Краб облегченно посеменил в свою пещеру. Он решил, что Ячень просто забыл о его существовании и опасался, что если он снова учует его, то жизни конец. Потому он поспешил обратно, стараясь держаться как можно дальше от Еченя, пока тот не передумал. Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта https://lakhorizont.ru. Если вам понравилась глава, оставьте комментарий. https://lakhorizont.ru доминирующий меч. Отблагодарите нашу команду. https://lakhorizont.ru поддержит проект. Помощь проекту, кликнув на рекламу. https://lakhorizont.ru. Глава 497. Глава 497. Подводный водоворот. Вернувшись в пещеру, Ячень отправился в каменную комнату. Там уже было много водяных обезьян. Серый, мех и красный свет глаз. Основная масса в высоту достигала 2 метров, парочка были и 4 метра, но никто не мог сравниться в размерах с Суньтаем. Судя по уровню ци, 4-метровые обезьяны относились к демоническим зверям 10 уровня. Ячень, у нас, как у зверей, все не так хорошо с боевыми искусствами, как у людей. Тренировка разума для нас вообще невероятно тяжела, а ты человек, потому уровень владения разумом у тебя должен быть выше. Меня зовут Кун Сяхуэй, не хотел бы ты посоревноваться со мной, обратился к Еченю обезьяна 8 ранга. Ячень старался говорить помягче, чтобы не обидеть собеседника. Не пойми меня неправильно, но несмотря на то, что мы с тобой на одном уровне, боюсь, ты не сможешь стать мне противником. Не стоит нас недооценивать. Раса водяных обезьян отличается от большинства демонических зверей. Уровень нашего потенциала всегда был выше, чем у остальных, слегка обидевшись, сказал Кун Сяхуэй. Что ж, тогда начнем. Кроме вспыльчивости, раса обезьян также была известна своим упорством. Не стоило даже пытаться переубедить этого зверя, потому Ячень смирился с неизбежным. Обезьяны сразу очистили место для импровизированной сцены. Противники стояли друг от друга на расстоянии 100 метров. Остальные стояли вокруг и тихонько переговаривались. И кто из них победит? Как думаешь, а чего говорить? Конечно же Сяхуэй. В поединке противников одинакового уровня побеждает всегда зверь, благодаря природным особенностям. Даже если Ячень считается гением среди людей, Сяхуэй – гений среди нас. Трудно сказать. Узнаем, что из этого выйдет. Бой все равно скоро начнется. Услышав этот голос, люди перестали разговаривать. Вот тебе, серый мех тряхнуло, когда Кун Сяхуэй ударил кулаком. Это была первая атака, потому юань ци воды быстро сформировалась в один поток. Он, будто ткань, начал окутывать кулак обезьяны, что колоссально увеличило его силу. Назад, не двигаясь ни на дюйм, Ячень соединил средние и указательные пальцы и направил их в сторону кулака противника. Бум! Водяной поток тут же отхлынул. Даже часть шерсти спала, будто срезанная бритвой ци меча. Черт, больше, больше. Лицо Кун Сяхуэя побагровело от стыда. Двухметровое тело внезапно стало 25 метров, а потом и 250 метров. Темные красные зрачки выстрелили снопом света усиленным тяжелым ци. Вот тебе еще. Не двигаясь, Кун Сяхуэй снова атаковал кулаком. Его 100-метровые руки в секунду оказались возле Ячня. Но больше пугало не увеличение размеров, а увеличение силы. Кулак хранил в себе невероятное количество водных потоков и молний. Куну Сяхуэю не было нужды двигаться, но Ячень тоже не собирался этого делать. Он снова указал пальцами на кулак. Дзинь! Снова послышался звон металла, и все наконец увидели тень клинка на пальцах Ячня. В следующую секунду Сила кулака Кун Сяохуя вновь куда-то пропала, и вновь посыпалась срезанная серая шерсть. Зверя отбросило к ближайшей горе. Толпа с удивлением наблюдала за происходящим. Никто не мог поверить своим глазам. Кун Сяохуя был зверем 8 уровня из клана водяных обезьян, в то время как Ечень был лишь воином царства достижения астрала. Оба были примерно одного уровня культивации, но почему же тогда они отличались по силе? Их собрат не мог выдержать даже атаки пальцем. «Ечень, я, Кундалы, желаю сразиться с тобой». Кун Сяохуя считался гением их народа, но даже он не смог противостоять Еченю. Потому остальные тоже пожелали попытать счастья. В этот раз это был зверь 9 ранга. Когда он стал перед Еченем, то сразу активировал боевой режим и стал в высоту 800 метров. Глаза его пылали как звезды. Он оказался не таким агрессивным, как Кун Сяохуэй, но намного сильнее его. «Не беспокойся. Наша пещера хорошо усилена, потому мы смело можем сражаться в полную силу», — сказал Кундалы. Ечень положил руку на эфес меча и сказал: «В этом нет необходимости. Если ты просто сможешь выдержать мою атаку мечом, я проиграл». Водяные обезьяны всегда славились своей прямотой, потому Ечень решил без обиняков сказать, что думает, самонадеянно. «Что ж, посмотрим, что у тебя получится». Зверь скрестил руки, а потом резко расправил их. Агрессивная звериная мощь разнеслась по пещере. Шерсть стала дыбом, отчего он стал казаться еще больше. И одни слова в мире не могли описать то величие, что исходило от его фигуры. Это был ужас, граничащий с восхищением. Экранирующая бомба зверя. Открыв свой огромный рот, Кундалы вызвал волну яркого света. Кристально чистый, с невероятной убойной силой. Вжух. Тело Еченя вспыхнуло в воздухе и легко проскочило мимо волны. Вскоре он уже был перед головой зверя. Бум. Хотя Ечень бил не во всю силу, но атака оказалась достаточно мощной. Каким бы силачом ни был Кундалы, поделать он ничего не мог. Его массивное тело пару раз крутнулось, и на пол упали волосы с головы, которые мастерски обрил Ечень. Вернув меч в ножны, наш герой вдруг снова оказался на земле. Он вообще человек? Он смог поделить даже Дале, который находился уже в другом царстве? Ужас какой! Похоже, из молодого поколения только Ся Цзинь сможет с ним справиться. Остальным можно даже не пробовать. Ага, да и то лишь в случае активации боевого режима. И это он еще не вошел в царство моря душ. Как только это произойдет, с ним уже никто сравниться не сможет. Сила Еченя шокировала большинство населения этой пещеры. В их представлениях люди были слабы. Может, они и были лучше в боевых искусствах, но Чжэнь Юань у них был куда скуднее. В некотором роде это выводило разницу в силе на какой-то баланс, но в плане грубой силы звери всегда считали себя сильнее. Что тут происходит? Высоким его назвать было нельзя, но мощная вибрация Сунь Ся Цзиня быстро выдала его присутствие. «Ся Цзинь, этот Ечень оказался даже сильнее, чем мы себе представляли. Не хочешь поразмять руки?» — спросил его кто-то из молодых. Тот скосил глаза на мелкого. «Идиот, конечно же он силен. В противном случае зачем дедушке с ним разговаривать? Поразмять руки? Ну и кто же из вас может выдержать хотя бы одну мою атаку? Ечень, ха, я на целое царство выше него. В такой победе не будет доблести. Подождем, пока он достигнет нового царства, тогда и подеремся». Услышав такие слова, толпа разочарованно застонала. Сунь Ся Цзинь был слишком горд, чтобы драться с противником, который сразу будет в заведомо невыгодном положении. Ечень рассмеялся и сказал: «Я не ровня брату Суню, это и обсуждать нечего. Успех в неравных сражениях зависел исключительно от противников». Сунь Ся Цзинь был на пике своего потенциала. В боевом режиме он мог ранить даже полузверя высшего ранга. Каким бы Ечень уверенным в себе ни был, стоило признать, что сражаться с Сунь Ся Цзинем ему еще рано. «Пойдем, я отведу тебя в большой тренировочный зал», — обратился к нему Сунь Ся Цзинь. «Что это за место? Тебе понравится?» «Тогда хорошо». Ечень кивнул и последовал за зверем. Покинув дом, оба воина поплыли в северо-западном направлении. Проплыв около 10 миль, они вошли в опасный регион океана. Бесконечные водовороты, рев воды, гром и молнии. Иногда водоворот даже поднимался к небу, образуя торнадо. Неудержимая сила могла разорвать воина царства достижения астрала за пару секунд. Вниз, взмахнув палицей и разрубив одно из торнадо, Сунь Ся Цзинь снова нырнул в океан. Ечень без возражений последовал за ним. Под водой было коварное течение. В любой момент человека могло затянуть в один из водоворотов. Множество морских зверей нашли там свой последний приют. Чем глубже воины погружались под воду, тем тише там становилось, но и водовороты становились массивнее. Теперь складывалось ощущение, что в них не выживет даже воин царства моря души звери 9 ранга. Догадка была верной, потому как Сунь Ся Цзинь предупредил: «Осторожнее с этими водоворотами. Даже если меня туда утянет, я не уверен, что могу выбраться невредимым». «Брат Сунь, а куда мы направляемся?» – спросил Ячень. «Ты когда-нибудь слышал о подводном коридоре водоворотов?» «Нет. Проще говоря, такой коридор сможет сильно увеличить уровень культивации. Чем ниже ты опускаешься, тем выше будет давление. Пока еще никто не смог дойти до самого глубокого места, даже короли-воины. Говорят, что там находится нечто ужасное. Всегда было интересно проверить слухи». Вскоре они достигли дна. Перед ними на долгие мили простирался серый свет. Вокруг стояло множество людей и зверей. Здесь находятся все 6 участников Альянса. Двое из них – люди. Король Красного океана и король Синего серебра. Один возглавляет школу Красного океана, а второй – остров Серебряного света. Все эти люди – их ученики, пояснил Сунь Ся Цзинь. Ячень с любопытством наблюдал за происходящим. Он впервые увидел столько людей, одновременно работающих со зверями. В этом мире нет ничего невозможного. Это же Сунь Ся Цзинь, из клана водяных обезьян. А кто это рядом с ним? Ну, раз он пришел с Сунь Ся Цзинем, то достойный человек. Брата Суня здесь, похоже, знали все. Как только он пришел, на нем тут же сфокусировалось все внимание, которое тут же переключилось на Ячня. Увидев, как близки Сунь Ся Цзинь и Ячень, некоторые не смогли сдержать в себе укол ревности. Увидев изменение настроения толпы, Ячень коснулся носа и посмотрел на своего брата, который уже начинал злиться. Нельзя было не восхищаться величием и честностью этого зверя. Не мудрено, что многие посчитали его конкурентом в борьбе за дружбу и расположение Сунь Ся Цзиня. Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта https://lakhorizon.ru. Если вам понравилась глава, оставьте комментарий. https://lakhorizon.ru доминирующий меч. Отблагодарите нашу команду. https://lakhorizon.ru поддержит проект. Помощь проекту, кликнув на рекламу. https://lakhorizon.ru. Глава 498. Глава 498. Истинное преимущество силы души. Сунь Ся Цзинь был и вправду был очень обаятельным, но не последнюю роль здесь играл и его потенциал. Практически в каждом неписанном правиле мелководья значилось не зарываться с Сунь Ся Цзинем. Скорее наоборот, дружба с ним всячески поощрялась. Если кому-то удавалось хотя бы стать с ним приятелями, школа всячески поощряла этого человека, невзирая на талант и потенциал. А если кому-то удавалось с ним действительно подружиться, школа выполняла все его прихоти. Но любое знакомство с Сунь Ся Цзинем требовало серьезной сноровки и хорошего уровня владения боевыми искусствами. В противном случае им даже встретиться не удастся. И все из-за потенциала и опыта этого гения. Даже в древние времена высший ранг потенциала был очень редким явлением. По статистике лишь 5 из 10 зверей этого уровня могли в итоге стать королями. В расе водяных обезьян и у Сунь Тая, и у Сунь Ся Цзиня был как раз высший ранг потенциала. Потому один из них и должен был стать королем, а может и оба, с чем черт не шутит. Но школу интересовал не только этот факт. Сунь Ся Цзинь был обладателем крови не только водяных обезьян, но и еще более сильной расы под названием «Злобные обезьяны красного золота». Эта кровная линия могла стать для него пропуском в звание лучшего короля демонических зверей за всю историю. Как только он перешагнет в звание короля, активируется вторая кровная линия и он станет известен на весь мир. Это было важным достижением, потому как даже среди королей были свои ранги. Аура и сила королей высшего ранга были более интенсивны, чем у остальных. Прекрасным примером мог стать король драконов из пагоды Божественного Небесного Дракона, что на Восточном Мелководье. Он имел такое сильное влияние на остальные 4 школы, что те ему слова поперек сказать не смели. Именно потому все ждали, что же будет после его смерти. Сунь Ся Цзинь перестал обращать внимание на толпу и повел Ячня к эпицентру света, где возвышалась пагода. Внутри стены были выкрашены в синий цвет, а в центре располагалась восьмиугольная сцена с каменными колоннами на каждой вершине октаэдра. На каждой колонне была своя надпись: небо, земля, гора, свет, гром, ветер, вода и огонь. Колонны выглядели очень старыми, такими старыми, что даже ци, исходящая от них, обладала легким флером древности. Объединившись, колонны обладали силами контролировать все, с древних времен и до наших дней. Сунь Сяцзинь указал на центр этой фигуры и сказал: «Это тот самый подводный тоннель водоворотов, о котором я тебе говорил. Ты здесь впервые, потому я был рекомендовал начать тебе с 7-го уровня. Чем ниже будешь спускаться, тем страшнее тебе будет, потому сфокусироваться на тренировке тебе просто не удастся. Засад других воинов можешь не бояться. В тоннеле это запрещено. Кто нарушит это правило, умрет мучительной смертью». 7-й уровень, а какие вообще требования к тем, кто хочет войти? Чаще всего, чем сильнее ты сам, тем глубже можешь спуститься. Но это правило для демонических зверей. Вы можете использовать боевые искусства для увеличения силы, но здесь это роли не играет. Человек и зверь одинаковой силы в тоннеле могут оказаться на разных уровнях. Давление в тоннеле вызывает 3 разных эффекта. Влияние на волю, на Чжэнь Юань и на физическое тело. Твоя воля сильна, а Чжэнь Юань достаточно чистый и богат, но физическое тело может и не выдержать. Потому, как только почувствуешь, что давление начинает приносить неудобства, мигом останавливайся. Хорошо, пойдем. Еченю уже не терпелось узнать, что же там находится внутри. Пошли. Сунь Сяцзинь взошел на платформу и направился к входу. Выглядел он как лестница, ведущая вниз. Каждая ступенька была 20 метров в ширину и 9 метров в высоту. По бокам стен было бесчисленное количество комнат, около 3 метров в ширину. Таким образом, получалось около 6 метров свободного пространства. Друзья начали медленно спускаться. 1-й уровень, 2-й уровень, 7-й уровень, ХМ. Сунь Сяцзинь удивился. Он думал, что на 7-м уровне Ячень достигнет своего предела, но тот выглядел вполне себе бодрым. 8-й уровень, 9-й уровень, 13-й уровень. Похоже, я тебя недооценил. Сунь Сяцзинь впервые увидел воина царства достижения астрала, который смог дойти до 13 уровня. Раньше никто из них не мог продвинуться дальше 7-го. Ячень ответил: «У меня не столь сильный Чжэнь Юань и физическое тело, но я могу это выровнять с помощью воли. Сила воли. Интересно, люди с большой силой воли со временем всегда становились значимыми фигурами этого мира. Вскоре ты можешь стать моим конкурентом». В знакомых у Сунь Сяцзиня было немного людей, да и относился к ним он слегка пренебрежительно. Именно потому его так удивила и испугала сила Еченя. Когда он сравняется с ним по царству, совсем не факт, что победит именно Сунь Сяцзинь. Только спустившись до 15 уровня, Ячень почувствовал, что это его предел. Голова была ясная как никогда, но Чжэнь Юань и тело уже переживали достаточно сильное давление. Не помогала уже даже сила воли. «Брат Сунь, я остановлюсь здесь». Еченю от давления даже разговаривать было тяжело. Сунь Сяцзинь кивнул и пошел дальше, исчезая на следующем уровне. Увидев, как тот уходит, Ячень планировал с помощью выдоха избавиться от части давления, но открыв уже было рот, он резко передумал, побоявшись, что разница давления изнутри и снаружи окажется слишком сильной, что приведет к серьезным повреждениям. Лишняя осторожность не помешает. Потому наш герой толкнул одну из боковых дверей и вошел. Глазам предстала все та же комната 3 на 3 метра. В центре была только подушка для сидения и больше ничего. Сев на нее, Ячень закрыл глаза и вошел в режим тренировки. Как медленно. Раньше, когда Ячень начинал тренировку, Чжэнь Юань текла по телу стремительно как река, но в комнате его скорость резко упала раз в 10. Каждое движение давалось с невероятным трудом. Мое тело уже на грани, как и Чжэнь Юань. Хорошо, что хоть сила воли расслаблена. В противном случае тренироваться на этом уровне вообще смысла не было бы. Он наконец понял, в чем смысл этого тоннеля. Давление доводило все чувства и силы до предела, что вело к более эффективной тренировке. Постоянно находиться под этим давлением, конечно же, вредно, потому и создали уровни. Если переборщить, человек вообще думать не сможет, а значит и тренироваться. Потому нужно было трезво оценивать свои силы при выборе уровня. Вскоре Ячень понял, что такая медленная циркуляция Чжэнь Юань даже помогает. При быстром движении можно пропустить много деталей. Только замедлив циркуляцию, Ячень заметил, что многое не заметил в понимании заклинания меча зеленого лотоса. Теперь же можно было пристальнее сфокусироваться на этих особенностях и увидеть изменения в потоках. Когда Чжэнь Юань проходит через поток, кажется, что его скорость слегка увеличивается, а сами потоки не одинаковы, что сбивает вибрацию Чжэнь Юаня. Через месяц Ячень, удивляясь себе, смог довести 14 уровень заклинания меча зеленого лотоса до пика. Также он смог избавиться от 2 из 5 блоков, которые могли бы помешать ему в достижении 15 уровня. Такого он не ожидал. Большинство лишь ненамного улучшали свои показатели, попадая в тоннель. Но сила воли Еченя была слишком сильна. Он был лишь на пиковом уровне позднего царства достижения астрала, но владел намерением меча уровня мастер, что возымело свой эффект в процессе тренировки под давлением. Но даже намерение меча уровня мастера не спасло бы соискателя, потому как его силы быстро бы истощились. Мастерство Еченя крылось в силе души, потому ему и помогло это владение во время тренировки, ибо границ у него просто не было. Если говорить проще, то при одинаковом уровне намерения меча, Ечень будет намного выносливее любого воина раз в 10. До сих пор он не знал, где начинаются границы силы его души. Только достигнув царства моря душ, он сможет использовать весь ее потенциал. Пока же оставалось только гадать. То, что он смог избавиться от 2 блоков, конечно, радовало, но оставшиеся 3 были вдвойне сложнее. Тем не менее, через 2 месяца Еченю таки удалось достигнуть 15 уровня заклинания меча зеленого лотоса, который был максимальным. Как только это произошло, давление уровня как не бывало. Он чувствовал себя легким как перышко. На кончике корня зеленого лотоса, что хранился у него в Дантяне, начало появляться ци меча сердца лотоса 1, 2, 10, 20, 99. Но Ечень понимал, что это только вершина айсберга. Каждый из них мог возрождаться, заменяя предыдущий. И длиться это будет, пока у него не иссякнет Чжэнь Юань. А если объединить несколько из них, можно будет формировать настоящие торнадо из ци. Удвоилась. Моя сила снова удвоилась. Ечень, который всегда славился своим непробиваемым спокойствием, уже не мог сдерживать эмоции и восторг. Раньше он просто ничем не уступал обычным воинам царства моря душ. Теперь он мог щелкать их как семечки. Какое же сильное это заклинание меча зеленого лотоса. Даже если я использую 10 из 99 ци, они будут невероятными, потому как будут хранить в себе часть атакующей силы неувядающей природы. Кто же сможет противостоять такой силе? Похоже, что это все благодаря силе души. Нужно больше сосредоточиться на ее преимуществах. Все это время Ечень тренировался как все люди, используя способности познания своей души. Но именно теперь он понял, что как все люди ему не надо. Тут же вспомнилось, с какой скоростью он изучил неумирающее тело, когда за ним была погоня. А теперь благодаря давлению тоннеля, он смог вырасти так, как никогда не подумал бы. Только в период стресса, давления или других подобных условий, душа показывала все свои преимущества. Теперь ему было даже жаль, что все это время использовал ее ресурсы процентов на 20. Чем сильнее давление, тем выше становится потенциал. Я еще даже не приблизился к своему пределу. Но теперь я наконец понял, что именно мне нужно, чтобы наиболее эффективно использовать преимущества моей души. А значит, жизнь моя станет намного сложнее, ибо спокойные обстоятельства для тренировок не для меня. Хихи. Усмехнувшись, Ечень подумал: похоже, я что-то вроде песчинки в безупречном механизме этого мира, причина всех беспорядков и неправильностей. Ечень никогда не думал, что не сможет стать воином царства жизни и смерти, потому прекрасно понимал, что станет одним из главных героев этой эры хаоса. Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта https://lakhorizon.ru. Если вам понравилась глава, оставьте комментарий. https://lakhorizon.ru доминирующий меч. Отблагодарите нашу команду. https://lakhorizon.ru поддержит проект. Помощь проекту, кликнув на рекламу. https://lakhorizon.ru. Глава 499. Глава 499. Война на глубоководной поляне, часть 1. Я дотренировал заклинание меча зеленого лотоса до его максимума, 15 уровня. Частота и общее количество Чжэнь Юаня также выросло. Может, стоит продолжить тренировку, чтобы добиться новых успехов. Ечень поднялся и открыл дверь комнаты. 16 уровень, 17 уровень, 21 уровень. Ечень был практически на границе 22 уровня. Войдя в комнату, он тут же очистил разум, чтобы продолжить тренироваться. Через 3 дня и 3 ночи он смог стабилизировать 15 уровень заклинания меча зеленого лотоса. Корни зеленого лотоса и ци меча сердца лотоса в его дантяне начали крепнуть. Из-за невероятного давления он заставлял Чжэнь Юань курсировать на максимально возможной скорости. Он практически слышал шум под кучей Чжэнь Юаня в теле, что было верным признаком его чистоты. Кроме того, Ячень наконец-то закончил формирование духовного тела. Каждое движение нашего героя было исполнено силой самого могущественного оружия. Защита также стала крепче. Я закончил формировать духовное тело и достиг высшего уровня знаний в заклинании меча зеленого лотоса. Даже не используя ци меча сердца лотоса, я смогу поднять свою боевую силу на 20. Используя большое количество ци меча сердца лотоса, я смог создать торнадо из него и удвоить урон, а еще вдогонку бросить пару смертельных атак, а то из десяток. 1-2 ци меча сердца лотоса были не столь страшными, но когда их будет много, в принципе нынешняя сила Еченя могла конкурировать со слабеньким спиритом. Пока он сможет, если не убить их, то хотя бы осадить, что тоже было заслугой бесконечного ци меча сердца лотоса. Итак, я с братом Сунем здесь уже 3 месяца, на 3 дня дольше, чем ожидалось. Пора выходить. Ранее Ячень уговорился с Сунь Ся Цзинем выйти вместе через 3 месяца, но, если кого-то из них ожидал прорыв, второй должен был ждать друга еще около недели. Снаружи тоннеля уже сидел Сунь Ся Цзинь, а вот и я. Сунь открыл глаза и поприветствовал друга. Ячень смущенно оправдывался. «Прости, что заставил тебя ждать. Место и правда шикарное. Используя давление внутри тоннеля, можно достигнуть огромных успехов. И задержка того стоила. Я прихожу сюда раз в полгода, но в последнее время прорывов уже нет. Не ожидал я, что ты достигнешь таких успехов за один раз. Страшный ты человек». Сунь Ся Цзинь был удивлен скорости обучения. «Что же это за человек такой? Если я не буду больше стараться, он так и меня обгонит». Сунь Ся Цзинь гордился званием лучшего, и его главной целью было звание короля зверей этого мира. Он думал, что является достаточно талантливым, потому, когда дедушка так привечал Еченя, решил, что тот по силе где-то равен ему. Теперь он так не думал. Он знал, что перед ним стоит истинный гений, гроза воинов всех времен и народов. С таким не сможет сравниться никто. Ячень рассмеялся и посмотрел на пагоду. А куда все подевались? Сунь Ся Цзинь нахмурился. «Понятия не имею. Может, случилось чего. Нужно возвращаться в пещеру. Тогда не будем терять времени». Оба друга как можно скорее поспешили вернуться. Через полдня они уже были на месте. «Раз вернулись, быстро ко мне». У них в головах зазвучал голос Сунь Тая, главы расы водяных обезьян. Ячень обеспокоенно переглянулся с Сунь Ся Цзинем и последовал в каменную комнату. Там уже сидел Сунь Тай. «Дедушка, что случилось?» — взволнованно спросил Сунь Ся Цзинь. «Грядет война», — без обиняков ответил ему Сунь Тай. «С глубокими днями». Сунь Ся Цзинь, похоже, понял, что он имеет в виду. «Неплохо, но в этот раз битва будет напряженной. Альянс уже расставил войска по периметру. Водяные обезьяны отправили к ним 500 своих людей. Военачальник, твой второй дядя, а его замы, третий дядя и старший дядя». Ячень ничего не понимал, потому спросил: «Старик Сунь, что за битва подводников, что вообще происходит? Это опасно?» Сунь Тай пояснил: «Мелководье распространяется на 300 миль по бескрайнему океану, но есть еще глубоководная зона, и границей выступает глубоководная поляна. Территория глубоководной зоны велика и никак не связана с мелководьем, но теперь все изменилось. Некоторые сильные кланы поблизости мелководья решили расширить территорию своего влияния. Конечно же, мы не согласны с таким положением дел, потому между нами несколько лет длилась война. На мелководье есть много кланов, но все они разрозненные. Именно потому был создан альянс, чтобы объединить усилия для противостояния захватчикам. С момента последней крупной битвы прошло уже сотни лет, но вскоре последует новая». «Ясно». Ячень так и не смог понять, что такого хорошего есть на мелководье, чтобы так упорно бороться за него с исконными жителями. Сунь Тай, похоже, заметил его замешательство, потому продолжил: «В бесконечном океане из суши есть только континент истинного духа. Земля здесь ценнее всего, а мелководье находится в непосредственной близости от континента, который планируют в итоге захватить. Несмотря на все красоты и ценные предметы, здесь намного опаснее, чем на суше». Сунь Ся Цзинь сказал: «Дедушка, я пойду с вами». Услышав его, Сунь Тай с улыбкой сказал: «Я позвал тебя сюда как раз за этим. Не беспокойся. Несмотря на то, что битва ожидается большая и займет большое пространство, это будут скорее точечные стычки. На все про все уйдет не более 10 лет, отличная возможность для тренировки молодых. Кажется, тебе еще не приходилось видеть поединки со зверями 7-8 ранга и воинами царства достижения астрала, вот как раз и наглядишься. В таком случае, Я бы тоже хотел присоединиться. Ячень понимал, что это будет одна из самых грандиозных битв, и точно не хотел упустить возможность поглядеть на это. Чаще всего на войну шли воины царства сжатого ЦИ, а никак не 7-8 ранг зверей и воины царства достижения астрала. Так почему же не посмотреть на такое чудо? Перед его глазами как живое, стало заброшенное поле боя, где были короли. Так как время хаоса уже подошло к концу, они не могли участвовать в войнах. Потому особо ему в этой войне ничего не угрожало. Да, и пойдете не только вы. Я уже отобрал 30 человек из клана. Поведете их вы. Ся Цзинь, ты у нас парень крепкий, но горячий. Потому ты будешь главарем, но тактические решения принимать будет Ячень. Согласишься ли ты на эту должность, мой друг? Посмотрел старик на Ячня. Тот призадумался и потом сказал. Старик Сунь, война, дело не шуточное, я не могу гарантировать, что все вернутся оттуда живыми. Его очень волновало, что водяных обезьян и так осталось немного. Потеряв одного, заменить его будет некому. Эти звери совсем не походили на людей, чье количество неукоснительно росло. Ха-ха, рассмеялся Сунь Тай, не беспокойся об этом. Раз я решил их туда отправить, то готов к потерям. Главное, чтобы вы остались живы и вернулись оттуда невредимыми. Больше мне и не надо. Путь воина всегда сопряжен с опасностью. Старик Сунь, я сделаю все возможное. Сунь Тай развеял его опасения, потому Ячень был готов принять такое предложение. Хорошо, тогда удачи вам. Сунь Тай указал им в сторону выхода. Вжух, там уже стояла группка водяных обезьян. Самый слабый из них был ранга седьмого, а большинство находилось на восьмом. Здесь был и Кун Сяхуэй. Внимание всем, Ся Цзинь будет лидером группы, а Ячень – вторым командиром. Именно Ся Цзинь будет вашим главнокомандующим на поле боя, а Ячень будет продумывать планы и принимать решения. Кто посмеет ослушаться его, того ждет высшая мера наказания. Ясно. Громко крикнули все 30 воинов. Удовлетворенно кивнув, Сунь Тай взмахнул рукой и стены с грохотом распахнулись. Эта дверь телепорта была построена 2 недели назад и ведет на глубоководную поляну. С другой стороны, дверь охраняют люди Альянса. Идите же, пока, дедушка. Сунь Ся Цзинь, Ячень и остальные направились в сторону двери. Ву-у-у-у. Группа исчезла. Подождав, пока все покинут комнату, Сунь Тай тихо сказал. Истинный гений, даже Ся Цзинь ему уступает. И сам по себе он кажется совсем не таким, как выглядит внешне. Его потенциал намного выше, чем кажется на первый взгляд, и кто знает, есть ли у него вообще какие-то пределы. Глубоководная поляна была границей между мелководьем и глубоководной частью океана. В высоту она достигала 50 000 миль и миллионы миль в ширину. На первый взгляд это было что-то вроде дракона, отдыхающего на дне. С одной стороны, собралось множество морских тварей. Они совсем не походили на обычных и отличались особой агрессивностью. Те, что поменьше, не превышали в длину нескольких метров, а самые большие достигали сотен и тысяч. Их тела так и светились злобой, потому от их появления вода начала резко мутнеть. На стороне мелководья собрались силы Альянса. Около 10% составляли люди, а 90% – демоны. Но все они излучали особую вибрацию. Это было лучшим вариантом узнать своего и чужого, потому как в пылу битвы глубоководные чудища и свои будут практически неотличимы. Ву-у-у-у. Позади 500 водяных обезьян открылась дверь, и из нее вышло еще 32 воина. Впереди всех шли Сунь Ся Цзинь и Ячень. Ся Цзинь, вы здесь. К ним подошел второй дядя. Сколько воинов у нас есть? Спросил дядю племянник. Больше 200 000. Услышав его, Ячень глубоко вздохнул. Армия в 200 000 солдат, да еще и состоящая из воинов царства достижения астрала и демонов 7-8 уровня. Невероятно. Дон, дон, дон, дон. Внезапно, послышался звук барабанов. От сильной вибрации даже вода заволновалась. И началась битва. Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта. https://lakhorizon.ru. Если вам понравилась глава, оставьте комментарий. https://lakhorizon.ru доминирующий меч. Отблагодарите нашу команду. https://lakhorizon.ru поддержит проект. Помощь проекту, кликнув на рекламу. https://lakhorizon.ru. Глава 500. Глава 500. Война на глубоководной поляне. Часть 2. Глава вызвал вас сюда ради тренировки, но вы должны понимать, что поле боя безжалостно. Если вы сразу попадете в сечу, то долго не продержитесь, потому пока лучше держитесь позади нас и атакуйте вместе. Ни в коем случае не разделяйтесь. напомнил дядя Сунь Еченю и Сунь Ся Цзиню. Ечень кивнул. Хотя он пока не участвовал в таком роде поединках, но тысячи раз представлял такое в мыслях. Война – это не только драка, потому как начинается она с атак из отдаления. От таких синхронных дальнобойных атак могли не выжить даже воины уровня мастера. Хорошо, пойдем. Вся толпа взревела и все 500 обезьян бросились драться, в то время как Сунь Ся Цзинь, Ечень и их подчиненные держались позади. Армия мелководья шла как черная туча. Несмотря на то, что 10 000 воинов они оставили для охраны телепорта, оставшихся было как минимум 100 000. Такое можно увидеть раз в 100 лет. Вся водная гладь взбудоражилась, поднимая на поверхности огромные километровые волны. Два врага были друг от друга уже за 5 000 миль, и с каждой минуты это расстояние сокращалось. «Вперед!» – закричал командир армии мелководья. «Бум! Бум! Бум! Бум! Бум!» Звериная сила понеслась со стороны Альянса, покрывая все окружающие пространства. Куда бы эта сила ни направлялась, воздух испарялся, формировал сгустки вакуума, которые и атаковали противника. Их командиром был зверь в виде морского конька с человеческой головой. Он стоял в самом центре. Нечеловеческие зрачки пылали огненным светом, а сам он подбадривал подчиненных на атаку. При этом в руках он держал огромный лук. Человеческие руки он сформировал благодаря звериной силе и выпускал сразу с десяток стрел. Внезапно, в звериную силу влился мощный поток Чжэнь Юаня. В следующую секунду прозвучал взрыв, как будто взорвались тысячи мин одновременно. Мощная взрывная волна накрыла поляну. Хорошо, что здесь было достаточно много ци земли, что сделало почву невероятно твердой. Потому все, что произошло в итоге, куча небольших трещин. На границе двух армий большинство потоков ци разрушились, а те, кто выжил, с ревом набросились на врага. Вжух! В рядах Альянса были убиты сотни солдат. Правда, глубоководные силы были тоже не в лучшем состоянии. Атакуйте! Не останавливаемся! Командир мелководья продолжал размахивать руками в воздухе, призывая солдат не останавливаться. Между армиями все еще была достаточно большая дистанция, но, чем короче она будет, тем больше врагов можно будет убить. Внезапно, послышались звуки взрыва. Из четырех сторон повалили потоки воды, вызывая огромное давление. Ужас. От одного обмена атаками умерла уже 1 000 солдат. Все воины царства достижения астрала. Люди, которые остались на поле боя, никогда бы не подумали, что здесь будет настолько страшно. В этом поединке люди были как сухой камыш, а кровь, как река. Если не хочешь, чтобы тебя сломали, играй в команде, в одиночку здесь не продержишься. Постоянные атаки продолжались и все больше и больше воинов падало замертво. Некоторые относились к Альянсу, некоторые из глубоководных. 5 водяных обезьян уже погибли. 4 из них были на 8 уровне, а один был даже из 9. Они даже пикнуть не успели, когда пали от очередного удара. Черт, видя, как умирают его близкие, глаза Сунь Ся Цзиня налились кровью. Ужасная ци полилось, создавая из него настоящее морское чудовище. Ечень смотрел на происходящее бесстрастно. Его тело окружало невидимой острой ци. Как только он высвобождал из ножен меч, его ци рассыпалась на сотни метров, разрезая на части 5 глубоководных солдат. Наконец, две армии схлестнулись. Количество убитых теперь поражало любое воображение. Агрессивная сила распространялась отовсюду. Дикая и беспощадная. Сунь Ся Цзинь поспешил в гущу битвы, позабыв все, что ему говорил дедушка. Ечень ничего не сказал, но отдал приказ оставшимся. Держать строй, никуда не бежать в одиночку. Так точно, сэр. Водяные обезьяны славились своим крутым нравом и безрассудностью. А если они еще увидят кровь, то вообще впадали в неистовство. Но Еченя назначил командиром их вождь и самолично сказал, что именно за ним право принимать тактические решения. Кроме того, вокруг него витало слишком сильное ци меча. Именно оно отрезвило зверей. Граа. Превратившись в огромную мясорубку, Ечень с командой ворвались в гущу сражения. Пуф, пуф. Солдаты глубоководного региона мерли как мухи. Сунь Ся Цзинь убил уже больше врагов, чем Ечень с командой вместе взятые. Каждый раз, когда его железная палица поднималась в воздух, к праотцам уходило 10 жизней. Глаза его метали громы и молнии. Ау-ау-ау-ау-ау. Акула длинной в 100 000 миль направилась к Сунь Ся Цзиню. Это был зверь 9 ранга, сильный и мощный. Больше, больше, больше. Отбросив палицу, Сунь Ся Цзинь внезапно вырос до 3 000 метров. Потом, он изо всей силы ударил кулаком, разрывая акулу на части. «Ах ты гад!» Разговаривать умели не только водяные обезьяны. В принципе, каждый морской зверь при желании мог научиться этому искусству. Главное при этом быть зверем ранга ТАГ-9. Именно потому морская змея, возвышающаяся над Еченем, могла разговаривать и обвила Сунь Сяцзиня в плотные кольца. «Ау-у-у-у-у-у-у!» Сунь Сяцзинь взревел, оскалив морду. Его руки обвили корпус змеи, постепенно сжимая, а потом разорвали ее. Но змея оказалась живучей, несмотря на то, что Сунь Сяцзинь разорвал ее тело. Он продолжал крепко держать его. Распахнув пасть, она попыталась поглотить его живьем. Но гадина не знала, что защита Сунь Сяцзиня не уступает его силе. Как только она попыталась укусить его в голову, то сломала зуб. Сыпнули искры, а сама змея обмякла. Поймав шанс, Сунь Сяцзинь правой рукой схватил змею за шею и оторвал ей голову. Хэррррррр. Огромная змея обессиленно осела, а голова так и осталась в руках Сунь Сяцзиня. Отбросив голову, он разорвал тушу на мелкие кусочки, распространяя повсюду злобные ци. Ву-у-у-у. Синие ци меча с отблеском золота взрезала водную гладь. Где бы ни проходила эта ци меча, вода испарялась, оставляя по себе невероятную траекторию удара. Каждый вражеский воин, попадавший под нее, умирал тот же час. Та защита, которой они так гордились, оказалась бесполезной перед такой вибрацией. Ячень использовал силу души, чтобы охранять округу от нежданных опасностей. Все смешалось. Каждый дюйм пространства был заполнен агрессивными потоками ци. Каждый солдат пытался убить как можно больше противников. Некоторые объединялись в группы по 4-5 против одного воина. Другие сражались стенка на стенку. Теперь даже ударные волны были не столь заметны. Они просто смешивались в общей неразберихе. «Убейте их!» Группа ракообразных зверей с железными панцирями сжали в клещи Еченя и его группу. Огромные, с мощными телами, клещами величиной в десятки метров, они могли с легкостью перекусить ими человека. Их главарь был зверем 10 уровня, такой силы, что даже вода вокруг него рябила. «Держать строй! Нам нужно работать сообща!» Ячень дал только одну команду, а потом набросился на главного ракообразного. Бум! Они сцепились в плотный клубок, разнося повсюду потоки ци. «От моих лап пали уже 13 человек, ты станешь 14!» — крикнул Еченю зверь, щелкая клешнями. Используя искусство шага меча, наш герой обернулся лучом света и избежал атаки противника. Вскоре меч уже плясал в его руках, а маленькая синяя точка уже начала гореть у него на острие. Вжух! Защитный слой зверя лопнул, как воздушный шарик, и со спины его показалось острие меча нашего героя. Да, ракообразный никак не мог взять в толк, что ему пришел конец. Он забил хвостом, выбивая меч из рук Еченя. Тот не растерялся и совершил сразу 5 атак, используя свои пальцы. Волна за волной ци меча сердца лотоса, усиленные 9 движением заклинания меча зеленого лотоса, врезались в противника. Нет, ракообразный главарь испугался. Он чувствовал силу, исходящую от этих атак. Максимально усилив защитный слой, он панически пытался прикрыть голову и грудь. Вжух, вжух, вжух, вжух, вжух. Образовавшееся торнадо из ци вселяло ужас. Оно как решето прошило тушу врага, а потом врезалось через глаза и рот прямо в голову. Убив главаря, Ячень уже не волновался об остальных. Этот зверь, несмотря на высокий уровень, не превышал по силам обычного спирита, а то и слабее, просто с более сильной защитой. Ха! Тем временем наступающие уже убили 3 из 30 водяных обезьян. Получай! Кун Сяохуэй вылетел со строя, пылая праведным гневом. Назад! Ячень подоспел как раз вовремя и вернул Кун Сяохуэя в строй. Тем временем торнадо ци продолжало надвигаться на ракообразных. Пуф! Пуф! Пуф! Пуф! Пуф! Раз даже их брат 10 уровня не смог пережить эту атаку, то что говорить о 8 или даже 7, больше 50 ракообразных мигом превратилось в кашу. Очисти себе пространство от ошметков, Ячень уже хотел дать Кун Сяохуэю взбучку, но тут зазвучал горн. Услышав этот звук, силы Альянса начали отступать. Их примеру последовали глубоководные жители. Это закончился первый раунд. Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта https://lockhorizon.ru. Если вам понравилась глава, оставьте комментарий. https://lockhorizon.ru доминирующий меч. Отблагодарите нашу команду. https://lockhorizon.ru поддержит проект. Помощь проекту, кликнув на рекламу. https://lockhorizon.ru